Корейском доме культуры в Токио 15 апреля состоялось центральное заседание корейцев в Японии в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. В нем приняли участие председатель президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Чжон Ман и другие руководящие работники, соотечественники и студенты в Японии. С докладом выступил Хо Чжон Ман, который сказал: «Великий Ким Ир Сен – выдающийся вождь движения корейцев в Японии чучейского склада, который разработал самобытную мысль о движении зарубежных соотечественников и мудро направлял по пути победы и славы Ассоциацию корейских граждан в Японии. Он также заботливый отец, который окружал корейцев в Японии теплым и любовью. Бессмертные заслуги Ким Ир Сена еще ярче сияли под мудрым руководством великого Ким Чен Ира, а в новом столетии Чучхе блестяще продолжаются под руководством Ким Чен Ына. Докладчик призвал всех соотечественников в Японии дальше прославлять революционную жизнь Ким Ир Сена и его бессмертные заслуги в развитии движения корейцев в Японии, ярко продемонстрировать на весь мир величие организации под руководством Ким Чен Ына. На заседании было зачитано письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына. В тот день здесь состоялись музыкально-хореографический сводный концерт оперной труппы Ким Ган Сан и центральная фотовыставка Ассоциации корейских граждан в Японии в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена.